Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Суммирование о причинах осуждения Гуса. Изучая по этому вопросу исторические документы, обширную литературу, а также произведения биографов, касательно смерти Яна Гуса можно вполне видеть неосновательность выдвинутых против него обвинений. Гус был осужден и сожжен не за свое учение, которое он проповедовал, но за то, что он защищал учение Виклифа. Из 30 параграфов, в которых его обвиняли, 25 параграфов были написаны не Гусом, а Виклифом. Гус признавал, что эти взгляды Виклифа были основаны на евангельском учении. Но Виклиф давно умер, и Константинский собор не мог расправиться с ним. Поэтому они только расправились с его костями, приказавши их выкопать из могил и сжечь на костре. Поскольку Гус соглашался с учением Виклифа и считал ее евангельским, то в очах вождей собора он становился виновным, потому что вифликовские идеи угрожали средневековому учению Римо-католической церкви. Руководители церкви не могли и не хотели согласиться со своими ошибками и признать их. Поэтому они старались уничтожить тех, кто напоминал и говорил им о этих ошибках. Имея в своих руках Гуса, они сожгли его за учение Виклифа. На Константинском соборе этих два имени судили вместе. Вина Гуса была не в том, что учение, которое он проповедовал, было еретическое. Оно было евангельское и основанное на учении Священного Писания. Но в том, что в своем определении созданной и действующей структуры Римо-католической церкви он ставил под сомнение некоторые догматы этой церкви. Гус говорил, что они не основаны на учении Священного Писания и вопреки евангельскому учению. Самое главное из них было то, что Гус не признавал папу главой церкви и заместителем Христа здесь, на земле. Гус учил, что главой церкви есть только Христос, поэтому он указывал, что были достойные служители церкви и недостойные, и недостойных он призывал к покаянию. Гус отвергал учение о непогрешимости пап, потому что даже наилучший и надостойнейший из них есть только смертным человеком и способным ошибаться. Это было учение Виклифа, и Гус говорил о нем. Оно в основе разрушало иерархический строй Римо-католической церкви. Концепция такого учения противоречила евангельским истинам и требовала реформ, которые основывались бы на учении Священного Писания. Самый авторитетный ученый-теолог Римо-католической церкви того времени, француз, доктор теологии Герсон, который был главным обвинителем Гуса на Константинском соборе. Он спасал существующую систему своей церкви. В своем позднем высказывании Жану Петиту он говорил, «Если бы Гусу была предоставлена возможность защищаться и иметь своего адвоката на суде, то он никогда не был бы осужден». Тот же самый ученый при ином случае говорил, что Гус осужден за то, что выступал против церковного авторитета, установленного каноном этой церкви. На основании Священного Писания Гус учил, что апостольская церковь управлялась не папами, а пресвитерами и епископами, а в исключительно важных случаях созывалась собор, Например, как первый собор в Иерусалимской церкви, Деяния апостольские 15 глава. Идеологи же Римо-католической церкви думали, что церковью не могут управлять пресвитера и епископы, потому что они рассеяны по всему тогдашнему миру. Они говорили, что власть должна быть сосредоточена в руках одного лица. Они говорили о церкви как о организации. Представителями такой идеологии потом стали папы. Они полагались на дипломатию, имели войско, вели войны, имели органы безопасности и тому подобное. Гус выступал против таких неевангельских извращений и призывал вернуться к апостольской простоте и преданности Богу. Мысли эти отражены в написанной книге Швабом, страница 588 по 600. Иной автор книги под заглавием «Мученики» был Иоанн Фукс, английский священник, который жил с 1516 по 1587 год. Анализируя причины сожжения на костре Иоанна Гуса, он писал: «Личная жизнь Гуса была такой чистой и беспорочной, что даже самые злейшие враги его не осмелились обвинять его в неморальной и порочной жизни. В его проповедях, учении и написанных книгах не было ничего такого, за что его можно было бы назвать еретиком. Он не был еретиком, согласно учению Священного Писания. Судить же за то, чем он не был, было преступлением». Гус не выступал против авторитета видимой церкви как организации. Его учение основывалось на Священном Писании и взглядах Виклифа, который указывал на эти истины. Гус был священником Римо-католической церкви, и для него было тяжело рвать свои отношения с этой церковью. Причина, в чем обвиняли Гуса, была в том, что он осуждал всю созданную церковь, систему, которой они управлялись. Поэтому он становился в конфликт со всем клиром этой церкви, создавшей для своего благополучия всю эту систему. Гус обличал клир в пышности, в непомерной гордости, в жадности к деньгам, в роскоши, нехристианском поведении некоторых из этого клира. Гус хотел, чтобы церковь была такой, какой ей отведено место в Священном Писании. И он призывал, чтобы она вернулась к апостольской простоте и первоисточникам апостольского учения. Гус не выступал против авторитета Римо-католической церкви как организации, если она управлялась хорошими и верными Богу людьми. Он не выступал против учения о семи таинствах. Причины, за которые его осудили, не были доктринальными, но были каноническими, созданные той же церковью. По канону его и осудили. Как известно, что Константинопольский собор был экуменическим, потому что на нем присутствовали и патриархи Восточной Церкви. Поэтому и Восточная Церковь в лице своих представителей брала участие в осуждении Гуса. Много было выдающегося духовенства на Константинопольском соборе, но среди них не нашлось смелого человека, чтобы запротестовал во имя Христовой истины против творимого беззакония. Как известно, что ни один из последующих пап или экуменических деятелей не пошел дальше такого заявления, что проповедуемое учение Гусом было не еретическое, но його усудили по правилам канона, которого они строго придерживались. Это вполне понятно, что при наличии непогрешимости пап иного заявления они не могли сделать. Но факт остается фактом, что этот средневековый Константинский собор со своим каноном не жег на костре недостойного папу Иоанна XXIII, которого тот же собор обвинил в ужасных преступлениях и в ересе, но сожгли святого, праведного и невинного гуса. По поводу этого один из историков писал: «Много собралось в Констанце прилатов, кардиналов, епископов, и самого наилучшего из среды себя они сожгли. Первое известие, достигшее в Прагу, о смерти Яна Гуса. Когда первое известие о смерти Гуса достигли Праги, то весь город пришел в движение. Жители Праги были так возбуждены таким вероломным и бесчестным поступком короля Сигизмунда, выдавшего Гусу гарантийное письмо о его полной безопасности на соборе в Констанце и жестокостью и бесчеловечностью вождей собора. Возбужденная толпа требовала реванша. Взволнованная толпа была так возбуждена, что они сожгли несколько домов католического духовенства, которые были враждебно настроены к учению Гуса. Чешский король Вацлав считал сожжение Гуса как своей личной обидой, а королева София определенно заняла сторону сторонников Гуса. Весь чешский народ считал, что они потеряли главного духовного и национального вождя и проповедника Евангелия чешскому народу.